Глава вторая. Сагамонт. Моему взору пристал большой демон с огромным брюхом, из которого торчало множество щупалец, и которые непрестанно двигались, отчего смотреть на это было очень мерзко. Тучный Бар-Голох, 33 уровень. Висела над ним табличка. Сам бы я этого демона назвал скорее жирным, нежели тучным. Но не мне придумывать название местной фауне. 33 уровень заставил меня всерьез задуматься над тем, стоит ли на него вообще нападать. У меня было заклинание, с помощью которого я мог пройти его незамеченным. Во всяком случае, я на это надеялся. Но что делать, когда доберусь до конца этого зала? Наверняка там меня будет ждать босс, который окажется еще сильнее этого демона. И что тогда? Чтобы удачно пройти этот зал, мне точно надо стать сильнее. Во всяком случае, до того момента, как я начну испытывать голод, и мои статы будут резаться. Хорошо, что демон был на приличном расстоянии и пока не чувствовал меня. Такого врага с нахрапа победить будет сложно, а вот с небольшой подготовкой шансы увеличатся. Первым делом я накинул на себя все имеющиеся защиты, после чего лег и начал восстанавливать ману. Для меня лежачая поза была сроднее сидячей. Дальше я решил воспользоваться замедляющей ловушкой, установив ее недалеко от входа в коридор. Когда все приготовления были сделаны, и я уже хотел было начать на демона атаку, мне в голову пришла одна интересная мысль. А что если применить подкоп и попробовать использовать магию, находясь в толще земли? Попробовал, получилось. Правда, в таком состоянии, находясь в земле, я мог использовать только одно заклинание, а именно земляной кол. Что вполне логично, ибо другими атакующими умениями нужно было выстреливать. Ну что ж, попробуем? Я нырнул под землю и ушел на максимально доступную глубину, которая для меня была 3 метра. Воспользовавшись эхом земли, чтобы лучше отслеживать рельеф, начал медленно подкрадываться к демону. Моя скорость сильно упала, но это меня вполне устраивало. Пока нахожусь в земле, я практически неуязвим, а это для меня было очень важным фактором. Передвигаясь вслепую, добрался до того места, где должен был вылезть, и сделал это. Продвинувшись еще на пару метров и достигнув расстояния, с которого мог кастовать земляной кол, я начал концентрироваться на заклинании. Из-под земли, в том месте, где стоял мой противник, вырывается наружу шип, созданный при помощи магии, и насквозь пробивает ступню демона. Попал именно туда, куда целился. Демон взревел и начал оглядываться по сторонам. У меня на поверхности была только голова, которую было не видно из-за небольшого каменного выступа на земле. Поэтому Бар-Голох меня пока не заметил. Кастую еще один шип и пробиваю ему вторую ступню. К тому моменту он еще не успел освободить первую. Поэтому, когда была проткнута вторая нога, он чуть подался вперед. Его верхняя половина тела начала заваливаться, и вскоре демон рухнул, упершись передними лапами в землю. Теперь Бар-Голох стоял на карачках, не в силах сдвинуться с места. Я начал кастовать еще один кол, который в этот раз вошел в его брюхо. Демон издал еще один истошный рык, и щупальца в его теле начали удлиняться. Черт, что-то не нравится мне все это. Я продолжил свою экзекуцию над демоном, не переставая использовать против него земляной кол, при этом оставался в относительной безопасности. Так и собирался его добить, если бы меня не обнаружило одно щупалец. Не знаю, на какую длину они могли у него удлиняться, но одному из них все же удалось добраться, спалить меня и сразу же атаковать. Нырнув под землю, я поплыл в сторону демона. Увидев свои шипы, а заклинание показывало мне рельеф, я всплыл прямо под ним, и ударом магических когтей отрубил его пару щупалец. Еще один удар, и на землю падают их остатки. К тому моменту жизни демона уже мигали и были в красной зоне, поэтому третий удар стал завершающим. Я выпрыгнул с земли и отменил заклинание подкоп, приземлившись уже на твердую поверхность. «Ну и чем ты меня порадуешь?» Обратился я к трупу, который не спешил исчезать. Подождав минут 5, я начал подозревать, что что-то не так. Опыт был получен, а за него мне дали 27 тысяч. Но где моя заслуженная сфера? Подошел к телу демона и дотронулся до него рукой. Перед моими глазами всплыло диалоговое окно, в котором я увидел какой-то предмет. «Ох ты ж, ёшки-матрёшки! Да с этих тварей есть дроп!» Я кликнул по предмету, которым оказались сапоги, и он выпал прямо передо мной. Внимание! Ваш инвентарь полон. Для того, чтобы взять предмет, освободите ячейки. Вот спасибо, а то я без вас этого не знал. Нет у меня инвентаря, а значит и свободных ячеек. Собаки продолжили валяться передо мной, Но вот тело демона начало исчезать. «Аллилуйя, сестры!» На месте исчезнувшего демона я увидел заветную сферку, потянулся к ней, надкусил и... «Ничего! Вы слышите? Ничего! Офигеть! В данже попалась пустышка! К такому жизнь меня точно не готовила! Я столько сил и нервов потратил на то, чтобы завалить этого гада, а мне за это ничего даже не дали! Где в этом мире справедливость?» Последние полчаса я провел, сетуя на свою нелегкую судьбину, а заодно и думая над тем, куда мне потратить полученный опыт. Выбора было три – когти, третья СП огня и демоническая шкура. Поразмыслив над всем, я решил, что оптимальным вариантом будут два уровня когтей и два уровня демонической кожи. Подняв тем самым дамаг, а заодно увеличив защиту, отправился дальше. Подобный способ убийства оказался очень действенным, поэтому следующего встретившегося мне демона я убил так же. Он был точь-в-точь таким же, как и тот, что встретил меня в самом начале. Правда, уровень у этого был чуть выше. Особых проблем он мне не доставил, а за его убийство я получил очень нужные мне перчатки и опыт. Душа этого демона тоже оказалась пустышкой. Я уже начал реально опасаться, что так будет с каждой душой, но, слава богу, ошибся. Пройдя чуть дальше вперед, я заметил нового противника. «Малая кислотная демона-гусеница, 32 уровень», — гласило его название. По внешнему виду демон полностью соответствовал своему имени и выглядел как огромная жирная гусеница темно-зеленого цвета с бордовыми полосами по всему телу. Мой враг спокойно лежал, будучи свернутым в спирали, и ничего не делал. «Нашел, блин, где расслабляться! За такое надо наказывать!» Сначала я хотел убить его так же, как и прошлых демонов, с помощью колов. Благо, попасть в 4-метровую демоническую колбаску около метра в диаметре было довольно легкой задачей, но решил поступить по-другому. Во-первых, я не был уверен, что подобным способом смогу справиться со всеми демонами на этом уровне. А во-вторых, мне хотелось проверить силу когтей, который благодаря полученному тут опыту прокачал до 4 уровня, и мне оставалось совсем чуть-чуть, чтобы взять 5. Ладно, попробуем сделать так. Я скастовал на гусеницу огненную метку и запустил в нее малым огненным шаром. Нехило дамага ей прилетело. Неужели у нее есть уязвимость к огню? Я хотел было пальнуть в нее еще одним огненным шаром, но не успел скастовать заклинание полностью, так как пришлось уклоняться от плевка, которым выстрелила в меня демоническая тварь. Посмотрев на то, что сделал этот плевок землей, куда он упал, я понял. Хорошо, что решил уклониться, и плевок не попал в меня. Земля зашипела, от нее пошел темно-зеленый дым. Я посмотрел на то место и увидел в земле маленькую выемку, которую оставил яд. Да уж, попади мне это на кожу. Мало мне бы тоже не показалось. Тем временем вражина плюнула в меня еще раз, и хоть основная часть кислотной массы на меня не попала, но несколько капелек все же задели. Признаюсь, боль была очень неприятной. Плюс ко всему я словил какой-то дебаф, снижающий защиту. И это очень плохо. Теперь надо быть более аккуратным и стараться, чтобы впереть кислотные брызги вообще не задевали меня. Сказать, конечно, было легко, а вот осуществить гораздо сложнее. Тварь оказалась умной, ее плевки стали неконцентрированными, а как будто она стреляла из пули вилизатора, атакуя тем самым по области. Попадая на мою шкуру, кислота неимоверно жгла, не давая сосредоточиться на заклинании, тем самым лишая меня возможности контратаковать. «Ладно, ты сама напросилась». Я использовал умение спринта и со всех ног бросился к ней, стараясь бежать зигзагами, чтобы этой твари было сложнее прицелиться. Добежал до нее, активировал магические когти и, воткнув их в тушу, продолжил бег на трех лапах, рассекая ее тело и нанося страшную рану. Такого от меня она не ожидала, но надо отдать ей должное, среагировала быстро. Гусеница как-то странно напряглась, и из ее тела во все стороны ударили клубы темно-зеленого дыма, образуя вокруг нее что-то типа завесы. Дышать внутри было не то, что невозможно, так еще невероятно больно. Закрыв глаза и перестав дышать, я хотел было покинуть эту область, и мне это даже удалось, правда, с большими потерями. Так как я ничего не видел, пропустил момент атаки демона-гусеницы. Ее очередной кислотный плевок попал мне на спину, причиняя невероятные муки. Я опрометью бросился от нее, ругаясь про себя, на чем свет стоит. Догнать она меня, конечно же, не могла, поэтому как только дистанция была разорвана, я сразу же воспользовался подкопом и добил ее земляными колами. Когда хитпоинты были восстановлены, я подошел к туше гусеницы и облутал ее. Передо мной выпали какие-то перчатки, но в этот раз появилась и столь желанная сфера, которая явно была не пустышкой. Она, как и гусеница, темно-зеленого цвета, а также имела характерные бордовые полоски. «Итадакимас!» Я с удовольствием вгрызся в сферу и умял ее за один присест. Душа малокислотной демоногусеницы успешно поглощена. Получено умение «Кислотный плевок». Вы стали сильнее. Вот это я понимаю награда. Учитесь, бесполезные барголохи. Вот вы прямо оправдываете последние два слога своего имени. Я быстренько открыл меню умений, чтобы оценить свою новую способность. Кислотный плевок. Активное умение, позволяющее плюнуть сгустком кислоты. Описание было очень простым, хотя чего я там хотел увидеть? Дальность этого плевка зависела от показателя ловкости, а урон от интеллекта. Это умение немного снижало броню, тоже от интеллекта, и тратило ману и выносливость на свою активацию. Также, в отличие от демона-гусеницы, я не мог плеваться столь же часто, как она. И время кулдауна на это умение у меня составляло 30 секунд. Помимо всего прочего, я увеличил на единичку интеллект и получил 20 единиц маны. Посмотрев свой пул опыта, и вовсе возрадовался. Сейчас у меня свободных 32 тысячи опыта. Разумеется, я сразу же взял третью СП магии огня, получив еще 3 заклинания. Средний огненный шар. Улучшенная версия малого огненного шара, который поражает не одного противника, а сразу нескольких, если они стоят рядом. Огненный бич. Заклинание формирует в руке огненную плеть, которую кастующий может атаковать своих врагов. Огненный поток. Заклинатель формирует перед собой поток огня. Вот за что можно любить огненную магию. Третья ступень дала мне 3 заклинания, все из которых были боевыми, причем первое еще и АОЕ имело. Немного расстроило второе заклинание, так как отсутствие рук сильно сказывалось на его эффективности, ибо наносить удары пастью при помощи плети крайне неудобно. Длина плети, собственно, как и огненного потока, напрямую зависела от интеллекта. Огненный бич был длиной примерно 5 метров, а поток приблизительно 3,5. Причем я мог кастовать его, пока у меня не закончится мана. Получив третью СП магии огня, всерьез задумался, правильно ли делаю, что качаю сразу 2 разных вида магии. Прокачивая я, скажем, только огонь, уже обладал бы 4 СП и наверняка имел бы в своем арсенале более убойные заклинания, чем сейчас. С другой стороны, не обладая я подкопом и земляным колом, не факт, что смог бы справиться с демонами этого уровня так просто. Я снова просмотрел все имеющиеся у меня навыки и заклинания и пришел к выводу, что выбор сделан правильно. В моем арсенале были атакующие, защитные заклинания контроля, но не хватало исцеляющих и усиливающих меня. Да, у меня были бафы на защиту, но заклинаний, усиливающих мои статы или умения, не было. Также я испытывал недостаток в хиле, ведь бутылочек здоровья у меня не было. Да и не факт, что вообще смог бы ими пользоваться. Получается, что требуется еще какая-нибудь магия, которая позволит мне лечить себя. Не знаю, как вообще действует такое на демонов, но ведь что-то подобное должно быть, наверное. Восстановив все свои показатели до максимума, я отправился дальше. По пути мне продолжили попадаться барголохи и демоногусеницы, но справлялся я с ними довольно легко, используя проверенный способ их убийства. Нормальные души перестали попадаться, приходилось довольствоваться пустышками. Но получаемый за врагов опыт все с лихвой компенсировал. Первое, что я прокачал, получив достаточно экспы, это навык магических когтей. Они успели хорошо показать себя в ближнем бою, поэтому стоили того, чтобы улучшить их до 5 уровня, тем самым заработав улучшение. На выбор их было несколько. Первое уменьшало расход маны на использование и ее потребление, когда они активны. Второе увеличивало их в размерах, делая длиннее. Третье давало свойство нерушимость и поднимало их урон, а последнее делало их еще острее и поднимало проникающие свойства. Все улучшения, кроме первого, мне нравились. Мана у меня было много, поэтому перка на снижение ее расхода мне не требовалось. Оставалось выбрать из 3. Из оставшихся вариантов меньше всего мне нравилось удлинение когтей. Просто я не знал, удобно ли мне будет передвигаться с когтями, которые станут в длину чуть ли не как сабли. Поэтому оставалось 2. Урон плюс нерушимость и улучшенная пенетра. Тщательно обдумав, выбрал последнее. Да, маг — это, конечно, хорошо, но в том случае, когда его можно нанести. Я уверен, что на пути мне могут попасться консервные банки, вскрыть которые будет очень сложно. А других подобных умений, имея в виду на пробитие брони, у меня не было. Когда улучшение было взято, я решил проверить его в действии. Активировав магические когти, попробовал ударить по небольшому скальному выступу, и результат меня очень порадовал. Когти вошли в камень практически наполовину, а посильнее надавив на них, Я смог погрузить их еще глубже. Теперь у меня хорошая открывашка для бронированных противников. И это не могло не радовать. Вложив остатки опыта в прочную шкуру, тем самым повысив ее до 4-го уровня, отправился дальше. Испробовать свои новые коготки я смог практически сразу, как только отошел от тела демона-гусеницы. В этот раз меня атаковали первым. Демон, очень похожий на каменную горгулью, просто спрыгнул с выступа и чуть не раздавил меня своими лапищами. Почувствовал я его в последний момент и успел отпрыгнуть в сторону. Демон Камнеглот, 38-й уровень. Висела табличка над ним. Едва я успел ее прочитать, как мне тут же пришлось уклоняться от довольно здорового камня, который демон запустил в меня. Странно, когда он прыгал, ничего такого у него в руках не было. Кастовать заклинание у меня времени не было, поэтому, использовав спринт, я подбежал к нему и полоснул по его ноге усиленными магическими когтями. Они вошли в его каменную плоть, но, видимо, не сильно повредили его, ибо он даже не шелохнулся. Рядом со мной упал еще один здоровенный булыжник, а за ним тварь попыталась атаковать меня своей лапищей. От его медленного удара мне с легкостью удалось увернуться, но враг на этом не остановился. Камнеглот немного подпрыгнул вверх, а когда приземлился, земля под моими ногами заходила ходуном. Я не удержал равновесие, упал, и на меня сразу же обрушилась лапа демона. От невероятной боли чуть было не потерял сознание, а в глазах потемнело. Я посмотрел в логи и с ужасом обнаружил, что моя полоска жизни упала в красную зону, а также я получил дебаф переломанных конечностей. Ну вот и все, приплыл. Демон оскалил свою пасть и занес вторую лапу для удара. Я попытался подняться, но мои передние две конечности были сломаны. «Ну же, давай!» Уперся в землю двумя целыми лапами и, оттолкнувшись от нее, немного отлетел в сторону. Огромная культя демона рухнула рядом, но не задела меня. Фух, пронесло. Демону это очень не понравилось, и он, издав громкий рык, попробовал проделать этот маневр снова. Я что, дурак, что ли, попадать под его удары? Повторил тот же трюк, который проделывал ранее, когда его морда оказалась близко ко мне. Я воспользовался кислотным плевком, целясь ему прямо в глаза. Точное попадание. Я попал в левый глаз камнеглота. Монстр взревел и, подпрыгнув, попытался приземлиться на меня ногами. К такому повороту я был не готов, но тут меня что-то толкнуло в сторону, и его ноги не расплющили мое тело по земле. Что это было? Я быстро смотрелся по сторонам, но ничего не нашел. Не обнаружив мои останки на своих ступнях, демон начал крутить башкой. Понимая причины его беспокойства, я сосредоточился и начал кастовать подкоп. Нашел он меня не сразу, и это позволило мне выиграть несколько секунд. Увидев мою тушку, демон высоко подпрыгнул, явно собираясь приземлиться на то место, где лежал я. Для того, чтобы активировался подкоп, мне были нужны еще 2 секунды, но понимал, что у меня их нет. Я видел, как мощное тело камнеглота взмывает в воздух и стремительно приближается ко мне. И я понимал, что мне не хватит какой-то доли секунды, чтобы уйти под землю. От этого становилось невероятно обидно, а самое главное – страшно. Я боялся смерти, что, по сути, было неудивительно. Когда ступням демона оставалось до меня около 10 сантиметров, он вдруг резко замедлился, и этого времени мне хватило, чтобы нырнуть под землю. Уйдя на самую большую глубину, которую я только мог себе позволить, начал как можно быстрее отдаляться от этого места. Правда, получалось это очень медленно. 2 мои передние конечности были сломаны, а передвигаться только на задних крайне неудобно. Вдруг я почувствовал, что у меня в голове происходит что-то странное. Это чувство трудно описать словами, будто к тебе в черепную коробку кто-то хочет проникнуть, при этом полностью сохранив ее целостность. «Ты меня слышишь?» Возник странный голос у меня в голове. «Какого черта? Что со мной происходит? Кто это? Может, Леха?» «Леха, это ты?» С надеждой подумал я. «Не слабо тебя камнеглот, видимо, приложил. Какой еще Леха?» Хоть сообщения в моей голове и были лишены каких-либо эмоций, я прям ясно чувствовал, что говоривший усмехается надо мной. «Кто ты?» — задал я вполне логичный вопрос. «Тот, кто тебя спас, причем 2 раза!» — появились слова в моей голове. Ну, а теперь все стало на свои места. Значит, именно этот незнакомец в первый раз оттолкнул меня, тем самым спасая от атаки. Затем замедлил демона, давая мне время докастовать заклинание. «Спасибо!» Поблагодарил я неизвестного. «Ты думаешь, словесной благодарности для меня будет достаточно?» Ну вот, началось. «Что ты от меня хочешь?» Если что, я всегда мог сказать, что не просил у него помощи. Я с вероятностью 100% погиб бы, но я же правда его ни о чем не просил. Кстати, интересно, почему я решил, что это вообще он? «А чё ответную услугу? Я застрял в этом чёртовом месте. Мне нужно выбраться отсюда, но по некоторым причинам я не могу сделать это в одиночку». «Неужели? Неужели это произойдёт со мной?» «Вы получили новое задание. Помощь. Класс задания. Фракционная. Награда. Неизвестна». «Аллилуйя! Мне действительно выдали квест. Я смотрел влоги и не мог поверить в это». «И чем я могу тебе помочь?» Стараясь сохранять спокойствие, ответил я неизвестному. «Все очень просто. Ты должен убить хозяина этого зала. По каким-то причинам выход отсюда заволокло странной магической преградой, которую я никак не могу миновать. У меня есть предположение, что, победив местного хозяина, эта преграда исчезнет. Я смогу покинуть эти места». «Хм, как интересно все получается. А почему ты не можешь убить его сам? Неужели тот, кто со мной разговаривал, был слабым? Это первое умозаключение, пришедшее мне в голову». «Если бы мог, сделал бы все сам, а не просил какого-то вшивого шипохвоста». Теперь в его словах ясно читалось раздражение. «Да и вообще, вылезай из земли. Те враги, которых ты убил, больше не появятся. Поэтому ты в относительной безопасности. Поддерживать мысли и речи довольно затратно, поэтому лучше переговорить с глазу на глаз». С одной стороны, дельное предложение, так как мне самому хотелось посмотреть на своего собеседника. А с другой, доверять я ему не мог. Хотя если бы он хотел меня убить, мог с легкостью сделать это раньше. В общем, решил рискнуть и вылез наверх. Но подкопы на всякий случай отменять не стал, мало ли что. Появившись на поверхности, осмотрелся. Никого. Странно, я думал, что он знает мое местоположение. Посмотрел в информационное меню. Дебаф сломанной конечности должен был висеть на мне еще как минимум 23 часа. Удар был очень сильным, и, видимо, все мои кости были раздроблены на кусочки. Да уж, теперь в ближнем бою я полностью бесполезен. Дебаф на 90% резал мой физический урон, а также статы ловкости и силы. Кастовать заклинания я по-прежнему мог. Для этого передние конечности мне были не нужны. Но вот передвигаться стало очень проблематично. При использовании подкопа я перемещался в толще земли, будто бы находясь в воде, поэтому спокойно обходился задними лапами и хвостом. Появившись же на поверхности, я сразу почувствовал себя очень уязвимым. «Да, не слабо тебе прилетело», — послышался голос рядом со мной. От неожиданности я вздрогнул и повернулся на источник звука, но ничего не увидел. Начал всматриваться в пространство перед собой и смог различить практически прозрачные очертания чьего-то тела. «Ах да, забыл», — сказал незнакомец и материализовался прямо передо мной. «Сагамонт, демон скверных мыслей, 30 уровень». Я увидел довольно мелкого демона, очень похожего на беса. В отличие от самого низшего представителя демонической расы, у него темный, почти черный цвет кожи, небольшие рожки и отсутствие хоть какого-либо намека на крылья. На кончике хвоста у него так же, как и у меня, шип, только в разы меньше. «Ты можешь становиться невидимым?» — озвучил я первую мысль, пришедшую в голову. «Не совсем. Это не невидимость, а камуфляж. Не знаю, как он работает». Демон как-то уж больно по-человечески почесал подбородок. «Ты странный», — честно сказал я ему. «Ты из земли?» «Откуда? Те, что и по голове ударили?» Демон посмотрел на меня, как на идиота. «Понятно, значит, он местный. Тогда почему он ведет себя так странно? Непонятно». «Просто ты первый демон, с которым я мог поговорить», — признался я ему. «Но это неудивительно. Демоны, живущие здесь, слишком тупы для этого. Они живут лишь инстинктами убивать и жрать, а на все остальное им наплевать». Признаться, его ответ удивил меня. «То есть ты не отсюда?» «Да, я с другого плана. Я ответил на призыв колдуна из другого мира, а когда его убили, меня вернуло обратно, но уже на другой план». Становилось все интереснее и интереснее. «Колдуна из другого мира?» — переспросил я демона. «Ну да, их еще демонологами называют. Призвал меня, заставлял убивать каких-то животных, а когда скопытился, дальше ты, в общем, знаешь». Демон сел на землю и закинул ногу на ногу. «Демонологи, значит, интересно. И какие же у тебя возникли трудности здесь? Обладая умениями вроде камуфляжа, этот демон наверняка должен быть сильным». «Я не обладаю таким боевым потенциалом, как ты. Все, что я могу, это воздействовать на разум других существ. А как я тебе уже говорил, здешние обитатели тупы, как пробки, и внушить им что-либо у меня не получается». «Ну, теперь становилось понятно, почему ему нужна помощь». «Ты владеешь магией разума?» Демон кивнул. «А чем ты тогда сдвинул меня с места и замедлил камнеглота? Не думаю, что у магии разума есть такие умения». «После того, как я побывал в другом мире, овладел телекинезом», нехотя ответил мой новый знакомый. «Камуфляж ты получил там же?» Сагамонт кивнула. «Из полученной от него информации можно сделать определенные предположения. Получалось, что есть такой класс под названием демонолог, который имеет способность призывать демона. Способность, скорее всего, зависела от уровня и силы демонолога. Призвав Сагамонта, он мог отдавать ему команды и, скорее всего, качался благодаря ему. Получая уровни, усиливал себя, а заодно и моего нового знакомого. Наверное, именно таким способом Сагамонт и получил свои способности телекинеза и камуфляжа. Получается, что у меня есть шанс покинуть демонический план. Только вот пока непонятно, как это сделать». «Понятно. А сколько времени ты провел в том мире?» «Не знаю, но темнота сменяла свет 14 раз. Слушай, хватит уже вопросов. Мне нужно как можно скорее выбраться отсюда». Демон встал с земли. Получается, что он был там ровно 2 недели. Интересно, как он сильно прокачался за это время? «Спрашивать что-либо дальше я пока не решился. Нам тут еще долго тусоваться, поэтому у меня будет время все как следует у него расспросить. Прежде чем идти к хозяину этого зала, я настаиваю на том, чтобы мы зачистили весь этот зал, так как мне нужно стать сильнее перед этой битвой». Поставил я перед ним условие. «Как будто ты тут один такой. Как, по-твоему, он стал самым сильным здесь? Все демоны охотятся и убивают друг друга, ибо только так можно получить силу». Ответ был для меня неожиданным. Не думал, что другие мобы тоже убивают друг друга ради прокачки. «Хорошо. Тогда, пока у меня не восстановились передние конечности, будем убивать исключительно демона-гусениц и баар-голохов. Я ухожу под землю, а ты незаметно передвигаешься и ищешь мне цели», — озвучил я Сагамонту свой план. «Хорошо, но души делим поровну». «Вот же мелкий проныра. Не думал, что он вообще об этом заикнется. Если честно, делиться с ним столь ценным ресурсом не очень хотелось, но также я понимал, что сейчас мы нужны друг другу, поэтому пришлось согласиться». «Идет, но первая душа, не пустышка, с баар-голохов моя. С них мне еще не падали нормальные души, и мне было интересно, что я могу получить, поглотив заветную сверку». «Договорились», — спустя несколько минут ответил он. «Сражаться с ним сейчас было не самой лучшей идеей. Кто знает, какими способностями он обладает. Убивали мы демонов вместе, и хоть я и наносил основной урон, прям чувствовал, что часть опыта отходит Сагамонту. Мало ли, что он там себе мог прокачать». «Вот и славно, мои когти восстановились, и теперь мы можем продолжить истреблять других демонов. Самое главное — придумать способ убийства камнеглотов. Эти твари невероятно бронированы, и даже моим когтям сложно пробить их шкуру». «Есть у них одно уязвимое место, помимо глаз. Я видел, как они сражаются друг с другом, и как с ними сражаются другие демоны. В общем, на самой макушке у камнеглотов есть участок, незащищенных каменной броней. Он небольшой, но если забраться по нему наверх, попасть в него будет очень легко». «Ага, легко. А забираться к нему на голову ты будешь?» «Я, конечно, рад, что узнал эту информацию, но даже с этим знанием противостоять этим тварям очень опасно. Основная проблема заключалась в том, что камнеглоты каким-то образом могли передвигаться по потолку и сами нападали первыми. Уж не знаю, каким зрением нужно обладать, чтобы рассмотреть с такой высоты передвигающиеся объекты, но, видимо, очень хорошим, ибо они это делать могли». «Я тебя подстрахую. У меня появились новые силы, поэтому тебе бояться нечего». Попытался утешить меня демон, но выходило у него это крайне плохо. Новыми силами он обладает. Это какими, интересно? Я озвучил свой вопрос. «Защитная сфера», — нехотя признался Сагамонт. «Это одна из способностей телекинеза, создающая вокруг цели очень прочный щит, который может гасить физические атаки, а главное, предотвращает повреждения». Пояснил он, видя, что я не особо верю ему. «Блин, так и знал, что он тоже получает опыт с убийства других демонов. Надеюсь, хотя бы не столько же, сколько я. Сейчас у меня достаточно опыта, чтобы прокачать одну из ступеней той или иной магии. Оставалось только сделать выбор. С одной стороны, неплохо было бы иметь в своем арсенале какое-нибудь особенно убойное заклинание, которое могла дать мне 4-я СП магии Земли. Но с другой, большинство мобов здесь были бронированными. Я не уверен, что заклинание будет очень полезным. Учитывая тот факт, что форма у меня сейчас не самая подходящая для волжбы, стоило подумать о том, что не лучше ли постраховаться и взять магию Земли». «Эй, ты так и будешь сидеть? Мне вообще-то поскорее надо выбраться отсюда». Сагамон, как всегда, был всем недоволен. «Но если торопишься, иди, я тебя не держу», — спокойно ответил я, и продолжил думать о том, как поступить дальше. Так как без меня демон мало что мог сделать, ему пришлось снова сесть и ждать, пока я во всем разберусь. Ладно, решено, беру землю. Расстаюсь с 60 тысячами опыта и беру 4-ю СП магии земли. Каменная кожа. Делает кожу мага каменной, за счет чего происходит сильное увеличение физической защиты, ущерб скорости. Ежовая ловушка. Маг устанавливает на земле ловушку, зайдя в которую враг получает удары несколько земляных колов. Каменная волна. От мага в стороны бьет волна, которая наносит урон на основе магии земли и отталкивает цель от произнесшего это заклинание. Заклинание каменной кожи я как раз и собирался увидеть на этом уровне. А значит, чутье меня не подвело. Это заклинание частенько встречалось во всевозможных многопользовательских ролевых играх и было очень полезным для магов, которые обладали посредственной защитой, так как носили тряпки. В Элькоре каменная кожа сильно повышала физическую защиту, при этом ощутимо снижая скорость. Причем чем больше интеллекта, тем сильнее увеличивалась защита и тем меньше резалась скорость. Второе заклинание тоже выглядело интересным. Ловушка, которая выпускала земляные шипы, могла быть довольно полезной и наверняка может пригодиться мне в будущем. Но и последним было боевое заклинание, которое еще и давало небольшой контроль. Теперь оставалось это все протестировать. И начал я с каменной кожи. Мне хотелось знать, стакается ли защита, которую я получаю с этого заклинания, с моей прочной демонической шкурой. Для теста был выбран Баргулох, так как у него были щупальца, которые как раз наносили физический урон. Бой с ним я начал без каменной кожи, и удар щупальца был довольно ощутим. Здоровье сразу просело на 1/4, что было не очень хорошо. В бой вступил Сагамонт. Его задачей было просто отвлечь противника, чтобы я успел произнести нужное мне заклинание. Демон справился с возложенной на него задачей, и когда моя кожа покрылась каменной коркой, я снова вступил в бой. На этот раз удар щупальца не отнял мне и 1/10. Когда же меня окутала защитная сфера Сагамонта, урон от атак Баргулоха и вовсе стал мизерным, поэтому я с легкостью справился с ним в ближнем бою. Даже при условии того, что на меня действовало замедление от каменной кожи, я все равно был быстрее его, и победа над противником была лишь вопрос времени. Когда с ним было покончено, настала пора проверить свои силы на самом неприятном противнике этого зала — камнеглот. Долго искать эту тварь не пришлось. Огромный каменный демон упал сверху на меня в том же месте, как он сделал это ранее. Главное было уклониться именно от этой атаки, ибо падение с огромной высоты такой массы было для меня смертельным, даже несмотря на все защиты. Первое, что сделал демон, запустил в меня здоровым булыжником, от которого я не стал уклоняться. Хотел проверить, сколько получу урона. Ха, да для меня это словно комариный укус. Как я понял, это было заклинание булыжник, коим я тоже владел. Так как урон этого заклинания зависит от интеллекта, то в случае с камнеглотом это заклинание было не очень эффективным. Поняв, что таким макаром меня не возьмешь, демон взревел и бросился на меня в атаку. Удар лапой и меня чуть-чуть откидывает назад. Несмотря на все защиты, удар получился довольно сильным и болезненным, поэтому пропускать еще один не очень-то и хотелось. «Работаем по плану!» — крикнул я Сагамонту и приготовился к атаке демона. Прыжок, и он пытается растоптать меня своими ногами. Мне легко удается отпрыгнуть в сторону благодаря тому, что мой знакомый демон успел замедлить камнеглота. Не попав по мне ногами, камнеглот пытается ударить меня рукой, и вот тут в силу вступает наш план. Я отпрыгиваю в бок, а затем резко прыгаю на его руку. Демон пытается стряхнуть меня, но Сагамонт воздействует на его лапу телекинезом и прижимает ее к земле. Использую спринты и быстро взбираюсь по его руке вверх, уклоняясь от второй руки, и прыгаю на макушку. Вижу пульсирующий участок полупрозрачной кожи, который не прикрыт каменной броней демона. Активирую магические когти и наношу 2 быстрых удара в эту область. Из пасти камнеглота вырывается яростный рев, который затихает, как только я бью 3-й раз. Поверженная туша монстра падает на землю. Я лутаю его тело, и с него падает какая-то броня. Туша демона исчезает, а на его месте остается душа. Устремляюсь к ней, но врезаюсь в невидимую преграду. Не надо быть гением, чтобы догадаться, кто был виновником произошедшего события. Я быстро огляделся по сторонам, но Сагамонта нигде не было видно. Видимо, этот пройдоха воспользовался камуфляжем и собирается зажидить мою сферу. «Если ты поглотишь ее, то на мою помощь можешь больше не рассчитывать», — громко произнес я. «Знаю уязвимое место камнеглотов. Я теперь могу убивать их без помощи моего демонического знакомого. Да, это будет сложнее, но раньше же как-то справлялся». «Мне эта сфера нужнее. Послышалось откуда-то сбоку. Интересно, с чего он так решил? «С чего ты это взял?» Озвучил я свои мысли, а заодно и скастовал ежовую ловушку под сферой. Ну так, на всякий случай. «Я знаю, ты сильнее!» «Ну офигеть, удоводы! Сам наверняка обладает хорошими показателями интеллекта, а еще и выпендривается». «Давай так, я беру эту сферу, а твоя будет следующей. Идет?» Попытался я пойти на компромисс. «Давай наоборот». В принципе, ничего другого от этого жадного демона я и не планировал услышать. Отдавать ему сферу я не хотел, поэтому просто активировал магические когти и со всей силы ударил по его щиту, а затем еще раз. И еще. Рано или поздно он наверняка растеряет свой запас прочности, а мне большего и не надо. Вдруг активировалась ловушка. Ага, значит, все же решил добраться до нее первым. В месте, где лежала сфера, из земли вырвались шипы, и я услышал вопль демона. Камуфляж слетел с него, и я увидел, как несколько шипов попали в его тело. «Умный ход», — сказал он, и из его рта обильно полилась кровь. «Отдал бы мне сферу, и ничего подобного не произошло бы. Следующий я собирался отдать тебе», — произнес я и отменил ловушку. Каменные шипы исчезли, и тело Сагамонда упало на землю. «Нет смысла заключать какие-либо сделки с демонами. Неужели ты еще этого не понял?» Демон посмотрел мне в глаза. «Ладно, твоя взяла». Он бросил сферу мне. Я уже практически поймал ее, когда она вдруг резко остановилась в воздухе и полетела обратно. Рука Сагамонта указала в мою сторону, а спустя мгновение мое тело отправилось в полет. Кое-как затормозив, я повернулся в сторону демона и увидел, что тот с удовольствием уплетает добытую мною душу. «Вот же тварь!» Активирую спринт и быстро бегу в сторону Сагамонта. Он делает какие-то пассы руками, и я врезаюсь в невидимую преграду. Противник мне достался очень неприятный. Останавливаюсь, кастую заклинание булыжник. Большой камень быстро летит в сторону демона, но ударяется в его защиту, и ничего не происходит. Снова бегу в сторону демона, но в очередной раз ударяюсь в преграду и получаю урон. Пытаюсь пробить ее с помощью когтей, и мне это удается. Прыгаю на Сагамонта, но тот вытягивает в моем направлении руку. Мое тело резко летит вниз, и огромная невидимая масса начинает давить на меня. Хорошая была сфера. Демон делает несколько шагов в моем направлении, и давление усиливается. Так, нужно сосредоточиться. Отбрасываю лишние мысли, делаю глубокий вдох и начинаю кастовать подкоп. Произнести заклинание, когда на тебя давит невидимый груз, очень сложно, концентрация постоянно нарушается. Приходится начинать все заново. «Надо было мне уступить». Сагамон подошел к моей голове и ударил по ней ногой. Урона нанес минимально, но концентрацию снова сбил. Я попытался подняться, и у меня это даже почти получилось. Но Сагамонт усилил давление, и я снова рухнул. «Не брыкайся мне тут. Если бы ты был более покорным, я бы наверняка оставил тебя рядом с собой. Когда бы я стал хозяином целого плана, ты был бы моим верным слугой, но с тобой этот номер не пройдет». Он еще раз ударил по моей морде ногой. «Ты вообще какой-то странный демон, и мне это не нравится». «Ну же, давай, кастуйся!» Я пробую ударить по нему шипом на хвосте, но он уворачивается. «Именно про это я и говорил! Слабые должны подчиняться сильным! Ты слышишь меня?» Очередной удар снова прерывает мою концентрацию. Неужели сфера так сильно на него подействовала? Такую странную перемену в поведении могло объяснить только это. Так, глубокий вдох и еще разок. «Когда я покину эту пещеру, я уже буду довольно силен. Я продолжу убивать, и вскоре обрету такую силу, которая не снилась даже Церберосу». Ага, еще злобно посмейся и... «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «А, ну понятно, молодец, повелитель зла мод он, с такими проще всего». Все случилось очень быстро. Когда мое тело погрузилось в землю, давление вмиг пропало. Времени было мало, нужно было действовать. Я не собирался убегать, как мог подумать Сагамонт, поэтому как только ноша слетела, я сразу же появился на поверхности и рубанул по его ноге своими когтями. Плоть демона оказалась очень податливой, поэтому я с легкостью отсек ему нижнюю конечность. Закричал он, падая на землю. Демон со злостью посмотрел на меня и хотел было что-то сделать, но я снова погрузился в землю. Так, несколько шагов вперед и снова бью. Когда я всплыл, Сагамонта уже не было видно. Трусливый демон воспользовался камуфляжем. Я уже начал было думать, что все потеряно, но тут увидел удаляющийся от меня кровавый след. На одной ноге далеко не уйдешь. Я погрузился в землю и начал медленно приближаться к своей жертве. Всплываю и с разворота ударяю хвостом. Попал. И брызги крови летят куда-то в сторону. Иду по ним, повторяю процедуру. В этот раз с него спадает камуфляж, и я вижу, как тело Сагамонта летит в сторону. «Постой, постой! Давай поговорим!» Лежа на спине, он умоляюще посмотрел на меня. «Не убивай, не убивай! Он тебе понадобится!» Появились мысли в моей голове. Точно, он же владеет магией разума. Жаль только, что я могу отличить его мысли от своих. Стою над телом демона и просто ударяю шипом на хвосте прямо в его голову. Тело Сагамонта изгибается дугой, он протягивает ко мне руку, открывает рот, будто бы собираясь что-то сказать, и его тело обмякает. В отличие от прочих демонов этого зала, с него ничего не упало. После смерти он даже сферы не оставил. Вот же бесполезный гад. Обладать телекинезом или камуфляжем я бы точно не отказался. Ладно, не время горевать. Мне нужно поскорее выбраться отсюда, а для этого нужно победить местного босса. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Но прежде, разумеется, кач. Чёртов Сагамонт оставил меня без сферы камнеглота, а ведь эти демоны были самыми сильными на этом уровне. Прежде чем идти к боссу, я решил любым способом добыть его душу, благо теперь обладал знаниями, как их убивать. Как и ожидалось, убивать этих демонов в одиночку оказалось сложнее, чем когда мне помогал Сагамонт. Его защитная сфера была довольно сильным заклинанием и хорошо резистила физический дамаг вкупе с моей каменной кожей и прочной демонической шкурой. Без нее входящий урон был больше, но это было не так критично. Я все равно мог в одиночку валить этих демонов, пусть и с большими потерями. Первые два камнеглота не принесли мне желанного. Пришлось довольствоваться лишь опытом, которого, надо отметить, давало довольно много. За обоих демонов мне досталось практически 50 тысяч экспы, а именно столько стоило улучшение пятого уровня крепкой демонической шкуры. Улучшений было несколько, все они хороши. Первое еще больше увеличивало физическую защиту, второе добавляло магические резисты, третье позволяло лучше справляться с заклинаниями контроля, и последнее рефлектило часть входящего физического урона обратно. Оставалось лишь сделать выбор, и он пал на сопротивление контролю. Много брони и физической защиты — это, конечно, хорошо. Но вот заклинания и умения контроля меня пугали гораздо больше. В Элькории их великое множество — оглушение, ослепление, отравление, кровотечение, окаменение, молчанка и так далее. Перечислять можно очень долго. Большинство врагов, особенно сильных, наверняка будет владеть подобными умениями, и против них мне понадобится хоть какая-нибудь защита. Игроки могут носить бижутерию и вещи на сопротивление контролю. А у меня нет ничего, и в ближайшее время не факт, что появится. Прокачав перку на броню, я продолжил свое сафари на камне глотов. Третий демон тоже оставил мне пустышку, а вот в четвертом как раз и обнаружился мой джекпот. Камнеглот оставил после смерти душу, которую я уже видел когда-то, но вот поглотить не успел. Чертов Сагамонт. Съел ее и помер, вот же дно. Я подошел к заветной сферке и надкусил ее. Душа камнеглота успешно поглощена. Вы стали сильнее. Навыка я никакого не получил. Но зато моя шкала жизненных сил увеличилась аж на 100 единиц. Теперь у меня появился шанс на дополнительное перерождение. И это не могло не радовать. Так, стоп. Если у меня увеличилась эта шкала, когда я съел эту душу, значит, и у демона Проныры тоже. Нет, разумеется, был шанс того, что сфера дала ему какой-то другой эффект. Но и этот вариант со счетов скидывать тоже нельзя. Так, надо поскорее разобраться с местным боссом и срочно валить отсюда. Когда все необходимые приготовления были сделаны, а уровень практически очищен от мобов, я все же решил пойти к боссу, который должен был обитать в самом конце этого уровня, куда я еще не совался. По пути мне встретилось еще несколько демонов, с которыми справился довольно легко. Я стал сильнее с того момента, как первый раз пришел сюда, и сейчас представители местной фауны уже не доставляли мне таких проблем, как раньше. Опыта за их убийство давали намного меньше. И взять что-то полезное перед схваткой с боссом я уже не успевал. Ну и ладно, и так довольно силен. Как и ожидалось, для местного главаря был выделен аж целый зал. Демонический сокрушитель Тверди, 55-й уровень. Увидел я табличку над его огромной тушей. Он раза в три больше, чем самый большой камнеглот, которого мне приходилось видеть, причем имел явное с ним сходство. Скорее всего, это даже следующая ступень эволюции камнеглота, что означало лишь одно – бой мне предстоит не из легких. Наверняка у демона будет просто нереальное количество брони и хитпоинтов, и чтобы убить его, мне придется сильно попотеть. Блин, ну почему это не могла быть какая-нибудь из демона гусеница, еще лучше барголох? Прежде чем вступить с этим верзилой в бой, нужно как следует ко всему подготовиться. Начал я, разумеется, с ловушек. У ежовых ловушек небольшое время отката, поэтому их можно поставить сразу несколько. Также они полезны тем, что срок их действия около часа. И расставив их несколько, я мог восстановить ману до фула. При этом они бы все равно оставались еще активными. За ежовыми ловушками пошли замедляющие. Их я тоже поставил сразу несколько, и уже после них занялся защитными заклинаниями. Скастовав на себя все, что у меня было, я наконец решил вступить в бой. «Ну, понеслось», — сказал я себе и начал кастовать земляной кол, целясь демону в правую ногу. «Попал!» Из земли в ногу демона бьет шип, но не протыкает ее, а лишь наносит урон, причем довольно посредственный. Босс медленно повернулся и посмотрел на меня, а затем резко топнул ногой. От места удара по земле в сторону меня пошла трещина. Поначалу я хотел от него бежать, но уж больно быстро она распространялась по поверхности, и я банально не успел. Отпрыгнуть в сторону тоже не помогло, в итоге свалился туда и начал падать. Хвала богам, что у меня был навык пространственного маневрирования. Ухватившись когтями за стенку, быстро забрался по ней вверх и снова оказался на поверхности. Сделал я это очень вовремя, ибо спустя пару секунд стенки расщелины сомкнулись. Даже страшно представить, что произошло бы со мной, находись я там. Демонический сокрушитель Тверди ринулся в атаку, и под его ногами начали срабатывать ловушки. Первые две не сильно задели босса, и он пробежал по ним, будто бы их вообще не было. Вторые два ежа заставили его притормозить и даже издать рев, наполненный болью. В руках демона появился огромный валун, он с легкостью бросил ему в меня. Хорошо, что я вовремя увидел эту атаку, и мне довольно легко удалось уклониться от снаряда, но меня все равно задело его осколками. Заклинание, а это была именно магия земли, обладало дополнительными свойствами, и как только валун ударился в землю, он взорвался, и во все стороны полетели его обломки в виде маленьких камней. Уклониться от всех было нереально, и меня задело. Урона благодаря защитным заклинаниям земли я получил немного, но все равно было довольно неприятно. На этом демон не остановился, и земля под ногами вдруг размякла и стала жидкой. Черт! Я попытался покинуть эту зону, пораженную заклинанием, как можно быстрее, но сделать это оказалось невероятно сложно. Она была настолько вязкой, что каждый шаг давался мне с большим трудом, а учитывая тот факт, что я стоял на четырех конечностях, в общем, понял, что просто так мне оттуда не выбраться. На мою удачу демон перестал закидывать меня заклинаниями и снова пошел в атаку. Попав в еще два ежа и получив уже значительный урон, видимо, первые ловушки пробили его защиту у ступней, демон сделал пару шагов и попал в замедляющие ловушки. Смекнув, что так дело не пойдет, он что-то сделал с землей вокруг меня, и она резко затвердела. Так как мои ноги были погружены в нее, меня замуровало. Стоя в моей замедляющей ловушке, демон снова скостовал земляной валун, которым, собственно, и запустил в меня. Ход для него был довольно умным, учитывая тот факт, что сдвинуться с места я не мог. Это, по сути, было прямым попаданием. Хорошо, что на мне были каменная кожа, защита земли и защитная сфера земли. Эти заклинания сильно погасили урон булыжника, и он не раздавил меня, хотя и снес больше половины хитпоинтов. Пока в меня не прилетел еще один такой, я воспользовался подкопом, тем самым освобождаясь от земляной тюрьмы, созданной боссом. Воспользовавшись эхом, смог определить примерное местонахождение демона и поплыл в его сторону. «Вроде тут», — подумал я и всплыл. «Черт!» — ругнулся, когда воткнулся головой в ступню демонического сокрушителя Тверди. «Слишком близко. Хотя...» Активировав магические когти, я ударил ими вверх, и даже находясь под землей, услышал, как демон взревел. «Что, не нравится?» Я повторил действие еще раз, а потом еще. При ударах в его пробитую земляными шипами броню урон шел практически чистый и не резался никакими модификаторами защиты. Жаль, что долго так продолжаться не могло. Очередная расщелина разделила землю пополам, и я снова начал падать. «Нет, друг, этот номер со мной не пройдет». Зацепляясь когтями за стену и погружаясь в нее, после чего резко плыву вверх, подкоп еще работал, поэтому бояться мне нечего. Оказавшись практически на поверхности, я скручиваю хвост спиралью и, отталкиваясь им от земли, выпрыгивая на поверхность, словно дельфин. Отменяя подкоп и приземляюсь прямо на спину улучшенной версии камнеглота, после чего начинаю быстро взбираться по ней наверх. Добравшись до плеча и уклонившись от удара его лапы, перепрыгиваю на нее, после чего активирую спринт, и, набрав достаточный разгон, прыгаю. Приземляюсь демону на лицо, ударяю когтями по его глазу и резко бегу вверх. Демон бьет себя рукой по тому месту, где я только что был, и сам же получает урон. Забираюсь по его лбу выше и вижу то, ради чего полз так высоко. Как и у камнеглотов, у демонического сокрушителя тоже было уязвимое место на макушке. Бинго! Добираюсь до него, уклоняюсь от очередного удара лапой и с прыжка втыкая когти в пульсирующую кожу. С пасти демона срывается рев, полный нескончаемой боли, но вскоре он затихает, и тело демона начинает падать. Бегу по его туше вниз, изящным прыжком спрыгиваю на землю, кланяюсь невидимым жюри и смотрю на несуществующие оценки. На табличках лишь десятки, делаю два поклона бушующим на трибунах зрителям, подхожу к поверженному врагу, лутаю, и перед моей пастью падают какой-то меч и перчатка. Тело демона начинает медленно растворяться в воздухе, я замечаю алую пульсирующую сферу, вгрызаюсь в нее и вижу системное сообщение, которое очень долго ждал. Душа демонического сокрушителя Тверди успешно поглощена. Улучшено существующее умение магии Земли 4 СП, улучшено до магии Земли 5 СП. Вы стали сильнее. Вы достигли определенной ступени силы и можете эволюционировать.